Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Роман. Роман, здравия тебе! Здравия, Алексей! Итак, мы здесь собрались не просто так, а на страх врагам российским, как пелось в одной песенке. Что будем обсуждать-то? У тебя в твоих семинарах звучат понятия «кон», «бакон», «закон». Давай попробуем еще раз разобрать, вот что, от чего, и самое главное, просто к чему хочу прийти, у тебя, ты их даже назвал, вот там у тебя есть «Пакон» и «Финиста». Ну, это вот, наверное, на потом, да, мы оставим, вот почему именно «Финиста»? Красивая птица. Нет, звучит красиво. Здорово звучит. Но почему именно так? Финист, феникс. Ну, давай начнем с того, что, во-первых, коны, поконы, законы очень хорошо были разобраны и до меня. И я думаю, что здесь, может быть, даже кого-то отослать, потому что много достойных людей, которые об этом говорили. Но кон – это то, что, так вкратце, если то, что нельзя нарушать ни в коем случае, потому что это сосредоточение всех знаний от высшего. От всех знаний, всей веды, всей мудрости от высшего. И если ты выходишь за их пределы, их пытаешься заниматься не пойми чем, ты разрушаешь свое естество. Ибо свое естество ты нарушить не можешь. Разрушая свое естество, ты разрушаешь себя. Этот мир, вот это наше естество, он, в нем мы созданы. И когда ты разрушаешь этот мир, ты разрушаешь себя. Ну, естество, то же самое внутри, если естество твое. Разрушаешь его, живешь никак. Ну, например, захотела пиявка жить на берегу. Вот, а корова захотела жить, например, в болоте. Да, причем как рыбка нырять. Ну, а рыбка захотела жить на дереве, как птичка. То есть они свое естество нарушают. Они и все. Ну и что там дальше получится? Ничего хорошего там не получится. Это кон. Это вот коны, да. Поконы – то, что по ним выстраивается. Это уже для каждого какого-то вида, для каждого общества могут выстраиваться какие-то поконы. Для Земли, для галактик. Поконы, которые вышли из единого кона. Поэтому поконы – это та мудрость, которая исходит из главного, и она необходима нам как уточняющее что-то. Это поконы вселенского бытия. Вселенская, поскольку связана с нашим явным миром, в первую очередь, который мы можем увидеть, пощупать, понюхать, погладить, ну, вот наши органы чувств. Это вот поконы вселенского бытия в нашу сторону направлены. Эти же поконы, они, если с нами взаимодействовать, они находятся и в навном мире, и в мире праве, и в мире славе. Когда кто-то говорит, что не было там славы, не было праве, все это выдумки, ну, для кого-то не было, для кого-то было. Я сейчас в термины особо не буду углубляться. То есть еще и за пределами нашего понимания. Потому что так или иначе, то, что находится выше нашего уровня понимания, оно все равно с нами связано. Вот, поэтому поконы, они всеобъемлющие, но для наших пространств. Если коны мироздания – это вообще все. И то, что и наше мироздание, не наше, и то, кого называют богами, они к ним тоже относятся. А вот поконы – это то, что уже по конам было создано для наших проявлений. Для нашего мира. Для нашего мира, явного и неявного. А вот законы – это то, что уже выходит дальше за пределы, и который уже человек, иногда такое есть суждение, что вот вышел закон, значит, ты уже вне кона, ты уже что-то нарушаешь. Это не всегда так. Потому что не любой закон нарушает что-то. Например, естество закон может не нарушать, а может и нарушать. Поэтому если это закон человеческий, то это всего лишь навсего правило жизни человека. И правило – это то, что можно нарушить. К примеру, есть правило дорожного движения. Создание на крови людей. Вот любое такое правило, как устав, пишется на крови людей. Да? И поэтому для того, чтобы не было смерти и крови, то были созданы это свод правил, называемый правил дорожного движения. Либо там устав гарнизонной службы, там или что-то. Да? Вот. Поэтому это правило. Хотя их там законами можно назвать, на самом деле это правило. Например, закон, который работает в России, может не работать в Украине, в Белоруссии, не может работать, не в Папуасии может не работать. Ну да, это условно на территории, да, это точно территория. Вот это вот то, что еще локализовано, где люди вот между собой договорились о чем-то, и вот эти правила ввели в ранг закона. Но опять же, если это человеком создан закон, его можно как правило обойти. К примеру, красный свет включился, но перекресток ночь, свободно, никого нет, и ты проезжаешь, и проблем нет. А вот если ты попробуешь то же самое сделать днем, когда там много активное движение, ну, это может привести к серьезным проблемам. Мало того, за то, что ты ночью проехал перекресток, например, дяденька-милиционер тебя может не оштрафовать. потому что он может не увидеть. А если даже вот он бы стоял на перекрестке ночью, когда никого нет, ты бы нарушил вот эти правила дорожного движения, то он бы тебя мог, например, призвать к ответу. Поэтому правила, которые создает человек, их можно нарушить и понести за них ответственность, либо не понести. Угу. Ответственность, может быть, мы, например, тебя устыдили, либо деньгами тебя наказали, либо там еще и приговорили к чему-то. А может, и пролетел мимо, вообще кто не заметил. Вот, так что... А с конами так не поразили. А вот коны и поконы там не прокатывает. Угу. Это уже не просто правило твоего бытия. Ну да, представим так. Представишь себе клетку с кроликами. Угу. Сидят кролики. Вот в этой клетке у них свои законы. На самом деле, правила поведения между кроликами, которые обусловлены, например, их физиологией. Угу. Ну, вот у самца зачесалось, он на самку прыгнул, да, там все нормально, детишки появились. Да? Вот. А самка не захотела его беременна, она от него отбивается, к примеру. Да? Это вот их бытие. У них есть свои вот эти законы. Вожак сильнее всего, к нему все в стайке подчиняются. Угу. Но есть человек, который их туда посадил. Если человек, например, их не покормит или не попоит, они все сдохнут. И поэтому уровень человека всегда выше уровня клетки кроликов. Он выше над кроликами находится в данном случае. Но если случится засуха глобальная на Земле, земельный уровень, то тогда правила бытия человека будут абсолютно все равно Земле. А если на Солнце проблема, то тогда проблемы Земли и так далее. Чем выше поднимаемся, тем законы одного становятся правилами. И во всем потом вообще даже не рассматривается никак. Вот тут они законы, вот тут они только правила, а тут только рассматриваются, что ты такой угу, есть. Угу. А здесь вообще тебя во внимание не принимают. И чем выше поднимаемся, тем больше разрыв. Но ведь кролики свои экскременты вниз сбрасывают, там живут бактерии. И если кролики не будут давать пищу бактериям, то бактерии отсюда или уйдут, или помрут. Так что кролики тоже на кого влияют, а бактерии могут влиять на человека самого, либо на землю, на что угодно. Поэтому все в этом мире связано. Как один там сказал, из попки ноги вытернешь, из глаз слеза пойдет. Uh-huh. Все вот так взаимосвязано. Так что коны, поконы и законы надо рассматривать цельно, ибо грань перехода от одного к другому очень зыбкая. Где-то закон отражает поконы вселенского бытия, а где-то коны. А где-то это выдумки какого-то бандитского формирования, которое заботится только о том, чтобы самим выжить и подчинить других. Вот это кон, закон, покон. Понял. Хорошо. Давай вернемся. Почему финисты? Финист. Ну, финист – это на иностранный манер феникс. Феникс. А феникс знаменит тем, что он возрождается. Когда птица стареет, она себя сжигает и из горстки этого пепла заново возрождается. Она собирает все те составляющие, которые ей принадлежат. Смотри, а вот теперь получается самое интересное. У тебя в семинаре угу. есть такой момент, когда ты показываешь, там прямо на картинках очень красиво, да, наш путь – это путь прямого восхождения, но есть еще и другие пути – это путь круговорота, вот колесо сансары, или восхождение по спирали. Но, опять же, я с твоих слов, златый путь развития, он всегда прямой. Если мы говорим, вот даже феникса берем как образ, то это, опять же, либо образ колеса, ну, либо образ уже спирали, но не прямого пути. Но спираль, где взаимосвязь? Ну, во-первых, спираль ближе к нам. И спираль, если мы говорим, золотой путь пути, как на нее смотреть? Если мы смотрим сбоку, то это ступеньки. А если мы смотрим с этой стороны, то это спираль, в которую поднимаешься на ступеньки. Ибо нельзя отвергать опыт предыдущий. Мы должны его учитывать. И поэтому, рождаясь сюда, мы обязательно быстренько восстанавливаем тот опыт, который у нас был, через свою родню, через свои роды. Почему надо в своих родах рождаться? Потому что ты берешь тот опыт, который уже в родах есть и который, может быть, был твой. Но это смотреть, как вы сразу смотрите. С одной стороны, это ступеньки, а с другой стороны, это синусоида. А вот здесь спиралька может быть, а тут еще что-то. Суть в том, что мы должны подниматься. И тут правильный вопрос ты задал. А как же так? Мы что, там, белки в колесе, что ли, крутимся? Но на своих же семинарах управления судьбой особенно, я уточняю, что происходит. Если тебе нужно сюда прийти, если нужно сюда опять здесь проявиться, то ты придешь. Но это не означает, что ты идешь крутиться. Ты сюда придешь с какой-то определенной задачей, которую нужно дополнить или бы исполнить. И если ты с ним справляешься, ты переходишь на следующий уровень. Это примерно то же самое, как ребенок не должен сидеть всю жизнь в первом классе. Он должен школу закончить. Но есть те, которые умудряются на второй год остаться в первом классе или во втором. Почему? Да потому что ты не готов к следующему шагу. Ты не готов к следующему классу. И если ты не умеешь писать, тебе во втором, в третьем, четвертом, в десятом классе делать нечего. Если ты не научился руками что-то делать, тебя в мастера никто дальше не продвинет. Поэтому, если вдруг видим, что за этот учебный год ты не прошел всей науки, который связан с этим классом. Во втором классе или в третьем тебе делать нечего, тебе возвращают в первый класс и говорят, вот тебе надо обязательно вот это пройти, иначе еще раз остановишься здесь. В наш сейчас люди живут очень мало времени. Полный круг жизни – 144 лета. Это только один круг, угу. А можно жить несколько кругов. Угу. И поэтому обрати внимание, кто у нас сейчас живет 144 лета? Да практически никого. Очень мало, да? Мы даже о таких многих и не знаем. И если доживают, то доживают уже с дряхлыми. Не старыми, а дряхлыми и ветхими. Ветхими – древними, но дряхлыми. Потому что ветхие, дряхлые и древние, и старые – это не одно и то же. Вот. Приходят именно вот такими дряхлыми. Вот. И ну что там с него взять? Человек, по сути, подойдя к 140 летам, не должен быть разбитым корытом. Это тот, который заканчивает круг жизни, и перед ним стоит вариант. Либо ты отсюда уходишь, потому что ты прошел полный свой путь и взял, что необходимо, и оставил то, что нужно твоим потомкам. Либо ты здесь еще можешь какое-то время становиться, и тебе дается еще какой-то срок, например, здесь. Именно срок, который ты можешь еще здесь остаться на пол жизненного пути или полный жизненный путь, еще 144 круг, один лет пройти. Но если тебе не удалось пройти, если тебя заморили здесь раньше времени, там, к 70 годам там, или к 70 летам ты отсюда ушел, что делать? Не пройден путь, всего, что нужно, не получено. И тебя возвращает сюда опять то, что с карной связано, реинкарнация, инкарнация, там варианты, я об этом подробно рассказываю, чем отличается. И там есть усиление каких-то проблем, связанных с твоей жизнью, с твоим жизненным путем, сроками, уроками и так далее. Ну, то, что там называется карма, карма, викарма и так далее. Да? Угу. Иностранный манер. На самом деле, посмотрим, там это все наше. Так вот, здесь проблемка такая. Наша задача сейчас – проходить полностью путь. Для этого даются года зрелости, зрения, когда мы зреем, зрелости и проявления себя. Вот наши недруги, которые, с помощью которых мы себя в это втянули, об этом я пока не рассказывал. Там есть семинар короткий, записанный, но он был в Суздале записан. А такой, что подробный семинар, я пока не делал еще. Об этом просят сделать. Это взаимодействие миров, так называемое. Вот. Там это все подробно рассказывается. Кто такие серые, кто такие черные, откуда, для чего появились белые и так далее. Там все разложено по полочкам. Так вот, наши вот эти вот товарищи внесли сюда определенные корректировки, которые нам были нужны на определенном этапе. Пришло время эти узелки развязать. Ну, пришло время. И сейчас многие говорят, вот, Алексей, ты вот это говорил, вот это где? Так оно правильно в мире. Сейчас вот ты только не успел подумать, оно уже сбывается. И те, кто следят за этим, они говорят, да, на самом деле так оно и есть. Раньше как-то этого не происходило. Даже вот сейчас начинают анализировать, а не происходило. А сейчас вот возможность открывает все быстрее, быстрее, быстрее. Ты только мысль начинаешь, оно сразу проявляется. Только оно сразу проявляется. Вот многие люди сейчас об этом начинают замечать. Меняется погода, меняется климат, меняется поведение животных. Многие животные возвращаются в те места, где раньше животные эти не водились, их оттуда выбили просто. А сейчас уже волки, медведи, там, лоси, кабаны, они в город уже заходили. Им плевать уже. Нет, ну, по поводу этого там есть очень конкретное объяснение. Это же это последствия жизнедеятельности человека. Конечно. Там перекрыли, они пошли к людям. Конечно. Но суть в том, что адаптация происходит. Да. То же самое, адаптация природы происходит. Ну, посмотри, вот сейчас, если раньше такие теплые осени, такие теплые зимы, как сейчас в Подмосковье стоит, были достаточно редкими, да, их там говорили... Да их было... в принципе не было. Что ну, это? Было. Вот, например, тот год, осенняя погода стояла долго, зима жила природа, снег выпал только в декабре, на третью ночь. А чтобы в декабре снег выпадал, русская зима, как, в ноябре уже снег ложится? Всегда уже было, покров да? снес, первый снежок хошь не хошь, в декабре уже сугробики лежат. А тут у нас вот снега-то нету уже, пошла вторая декабря. Это последние лет 15-20 так особо да, наблюдается. Первое я заметил, это было, когда мне было лет, наверное, 18-19. Я заметил изменение погоды. Вот тогда это началось. То есть я приезжал в город и видел, что зимой я иду по хлябе. А до этого не было никогда такого. Вот. А дети же, они замечают, на санках можешь кататься или не можешь. Вот. Тогда это началось. Но тогда хотя бы снег упадал вовремя. Ну ладно. В общем, изменения идут. Как в мыслительном, так и в проявлении. Что-то где-то тает, что-то куда-то там прибавляется. Кто-то там бегает, кричит, леса вырубает. Кто-то там еще что. Все меняется. И на других землях тоже меняется. Не только на наших. Но планета имеется в виду. Так что все находится в движении, все изменяется. Ну, мы сейчас с тобой тему немножко пошли. Мы вообще ушли от темы. Да. Ты знаешь, давай еще дальше уйдем. Да? Да, вот у меня как-то желание. Поперло, да? Да. Смотри, вот ты говоришь по поводу перемен. Да? Сейчас вообще неожиданно будет. мы все говорим о том, что в 2012 году произошли там колоссальные изменения. Да, то, что там Земля, кто-то говорит, что она там квантовый переход совершила. Много там всякое. Но Кальдедар говорит о том, что наступила эпоха волка. Волка. Да, то есть, что эпоха лисы закончилась. Мы все знаем про этот календарь Майя и прочее-прочее. То, что вот там одна эпоха закончилась, началась другая. То, что в астрологии говорит, эра рыб закончилась, водолея, да, водолея. Но вот смотри, опять же, да, если возвращаться к нашей традиции, все говорят только об одном. Началось утро Сварога, ночь Сварога закончилась. А если мы посмотрим туда, где в индуистскую... там историю, когда говорят о том, что есть Кали-юга, есть Санти-юга. Так Кали-юга, если смотреть по их учению, она только началась. Ну, и как вот быть вот с этим, прежде чем начал отвечать? Я почему вот этот вопрос задал? Да, ты говоришь по перемен, по поводу перемен, но вот как показывает опыт то, что если что-то верно, оно верно везде. И, значит, отовсюду ты можешь найти этому подтверждение. А вот здесь вот такая вот несостыковка. Нет, стыковка. Просто мы ее не видим. Смотря с какой точки зрения мы смотрим. Вот давай к часикам вернемся. Есть стрелочка секундная, а есть стрелочка минутная. А еще есть стрелочка часовая. Но они же движутся не одинаково. Скорости разные. Поэтому, если мы разложим, например, их путь, как вот колесо автомобиля едет, не то, что на месте крутится, а путь, мы будем видеть, что вот за этот промежуток времени, за одну минуту, стрелка секундная 60 оборотов сделала. За час 60 оборотов минутная сделана, секундная еще больше сделала, да? Но ведь секундная стрелка была как вверху, так и внизу много раз. И минутная за час была и вверху, и внизу несколько раз. Если мы изобразим в движении, мы увидим вот такое вот. Вот это минуты, а вот это секунды на них. Но вот эти минуты, они сами вот в таком формате, вот сюда вот еще идут на часовой. Я тебя понял. Это то же самое, как, например, вот вращается наша Земля. Вот она вращается. Но Земля вращается вокруг Солнца. Значит, она, вращаясь здесь, вращается еще вокруг Солнца, но Солнце вокруг чего-то тоже вращается. И поэтому солнечный путь вместе с нашей Землей. Но ведь Солнце вращается не только к нашей галактике. Наша галактика тоже вокруг чего-то вращается. С какой точки зрения мы смотрим? Поэтому, когда мы говорим, наступила Кали-юга потому, то есть больше, например, уже не утро дня Сварога, а это продолжение, например, зимы Сварога. Если по-нашему говорить, Кали-юга – это зима Сварога, да? Хорошо. Да. Пускай так. То в этом случае тогда, но ведь зимой тоже дни бывают, и солнышко выходит, и солнышко заходит, и месяц по нему бродит, и звездочки сияют. Но только зимой. И поэтому солнечный денек зимой, он тоже яркий, но холодный. Значит, смотри, и вот если возвращаться опять к началу, с чего мы начали. Коны относятся вот именно к этому движению общему, да? Да, по ним строится все. По ним строится все. По коны они относятся вот как раз к уже эрам, к тому, что мы можем понять, к этапам. Понять, представить более подробно. Это то, что нам помогает жить вот здесь и сейчас и думать о будущем. Основываясь по на... коны. По коны, да. А закон так более узкое, более конкретное. Это вообще выходящее уже то, что вот мы здесь с тобой договорились и придумали закон. Либо кто-то нам его спустил. А поконы, они могут меняться в зависимости от ночи, утра, дня? Поконы вселенского бытия могут не меняться. Они могут, поскольку они для наших пространств созданы, они могут отражать одну или свою сторону. Ну, вот, к примеру, у меня птичка здесь с двух сторон, а у тебя птичка с одной стороны. Вот обрати внимание. Если ты на камеру покажешь вот эту вот часть, то будут видны только... Нет, ну, например, так. Будут видны только вот какие-то... Вот так покажешь, будут видны что-то вот здесь. Да, самой птицы не видно. Так покажешь себя птица, а так покажешь, только крыло будет, например, да, с какой-то камеры. Ну, то же самое здесь. Кружка-то осталась та же самая. Но мы видим проявление... Рабочей стороны, вот которая вот сейчас больше к нам подходит. Вот данный момент, отталкиваясь от того, что у нас ночи, мы идем, зажигаем фонарики. А днем мы эти фонарики гасим. Почему? Да потому что солнышко к нам ближе сейчас. Слушай, и опять мы идем с тобой по кругу. Значит, и для каждого времени, соответственно, свои законы. Да, есть поконы. Отражение и, покона. И самое главное. И единые иконы. И самое главное. Получается, единый что икон. Догматы не работают. Да. Это все должна быть абсолютно живая история. Догматы – это правила бытия на каком-то определенном этапе. Все. И мало того, есть догматы для определенного народа. Например, догмат папуаса – это один. Это понятно. Догмат да. для да, нас да, немножко да. другой. И поэтому законы папуаса будут отличаться от наших. Но изменится климат в папуасе, бананы перестанут падать с дерева, и придется думать о чем-то другом. Ребята, а вот. Да, вот смотрите, как жили вот ребята на соседнем острове. Там бананов не было вообще. О, елки-палки, ну давайте осваивать. Это будут новые варианты бытия, где будут новые законы введены. Ну, как вот мы с тобой говорили, и договорим неоднократно. Есть, например, ведические разные календари, которые связаны с жизнедеятельностью людей. Ну, например, для жрецов один календарь, жреческий. Он необходим для чего? Для того, чтобы следить, что происходит в мироздании, что передать в общество, на каком этапе, кого больше надо воспитывать или какие знания кому больше давать. Есть сельскохозяйственный, аграрный календарь. Он зависит от того, когда солнышко пригрело, когда земля готова, чтобы посеять, что-то убрать. Да? Причем южный аграрный отличается от северного. Западный от восточного. Даже здесь есть различия. Поэтому ведический он выше стоит. Жреческий выше стоит. Потом идут какие-то вот такие. Потом начинаются уже более узкие календарики, которые уже связаны и с аграрным, и с бытием со своим. Так что здесь каждый календарь отражает что-то. И спорить, например, какой календарь более важный. Да я нисколько не собираюсь. Каждый календарь нужен для чего-то. Вопрос, вы это понимаете, нет? Либо вы отторгаете что-то и берете только вот эту кружку. Но эта кружка хороша, чтобы пить из нее, например, до температуры там, ну, там, до 60 градусов. А вот дальше эмаль будет трескаться, к примеру. Да? Налили там кипяток, она треснула. Не подходит, к примеру. Да. Это вот для этого кружка целая. Или наоборот, она для кипятка. Но заморозить ничего не получится. Лопнет эмаль. Либо универсаль. Так что большое количество календарей дано нам в помощь, а для того, чтобы мы разбивали друг другу лбы, споря, какой календарь более правильный. Факт. Ну что, начали с поконов, ушли в календари, вернулись к поконам, опять календари. Ой. Вот так мы и блуждали. Да нет, не блуждали. На самом деле, ты знаешь, мне кажется, это вот как раз и есть наша... славянское, ведическое, там, знание, миропонимание, когда ты видишь, что насколько все очень тонко взаимосвязано. И одно из другого вытекает, и в другое переходит. И разбираясь в чем-то одном, ты можешь постичь гораздо больше. Да, поэтому кона единого ты не можешь целиком знать, а вот поконы ты уже можешь понимать. Законы, они еще более понятны. Но правила поведения так. Мы с тобой договорились так не делать? Мы так не делаем. Все. Договорились так делать? Мы так делаем. Вот все. Так что... Как и в нашей жизни, секундная стрелка, минутная, либо вращение Земли, вращение Луны, вращение Земли, вращение Солнца, вращение нашей галактики, вращение центра вокруг черной дырочки. А финист – это просто красивое слово. Нет, финист – это наш. Почему? Это наш финист. Он изначально – это как птица возрождения. И если… Я же рассказываю, почему именно финист. Потому что если нам нужно будет возродиться здесь, либо на другой Земле, в другом пространстве, те животные, которые принадлежат нам, они соберутся по принципу финиста. Все, что наше, оно будет принадлежать нам. Вот что такое финист. Принято. Ну что, благодарим Алексея. Благодарю Романа. Ну что ж, друзья, прощаемся с вами на сегодня. Хватит, наверное. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Всего доброго.